как вы это называете. Если уж и жамкать чью-то грудь, то наедине, отвернулся я. Водная эльфийка сразу примостилась рядом со мной и принялась донимать своими мягкими телесами. Приятно и грустно одновременно, как из-за проклятия, так и положение слуги. Хотелось бы, чтобы ко мне испытывали интерес не из-за каких-то скрытых меркантильных интересов улучшить свое положение. Впрочем, многие пары так всю жизнь проживали и не видели в этом ничего осудительного. Любовь за деньги покупали многие. Лина покраснела и отвернулась, вглядевшись вдаль. «Смотрите, там случаем не остров». Дозорные забрались на мачту и рассмотрели встретившийся нам объект. Блуждающий остров слева по курсу. Лазурная звезда двигалась относительно недалеко от побережья материка Алгада. Далеко в море мы не уходили. Просто следили за тем, чтобы не напороться на отмели, скалы, либо рифы. Вскоре мы чуть поравнялись с так называемым островом. В диаметре он был всего метров 200. Пальм на нем не росло. Виднелись какие-то странные наросты, водоросли и останки спиральных раковин огромных моллюсков. А во, это что такое? Подивилась вышедшая наружу Ниуру. Демон его знает, пожал я плечами. Память мрадиша молчала. Он всего раз, наверное, путешествовал морем. Можно я по нему вжарю? Во славу огня, заинтересовалась красная. Блуждающий остров лучше не беспокоить, заметил один из моряков неуверенно. Ты не достанешь, хмыкнул я. Спорим, достану. На что спорим? Ну, если попаду, то на ужин все слуги едят рыбу. А если не попадешь, то будешь работать антистрессом, какая мерзость. Но я смогу добить. Уговор. Агница наша оказалась девицей рисковой. Ниуру долго готовилась. Красная эльфийка дождалась, когда судно подойдет ближе всего к острову, после чего сформировала на руке огненный шарик и с силой зашвырнула в сторону острова. Пламенный сгусток еле долетел до блуждающего острова. Огонек попал в один из наростов. Достала. Обрадовалась красная. «Ладно, будем вам по мальку на ужин». «Эй, мы так не договаривались». Возмутилась Ниуру. «Что, разве не рыба? Надо всегда уточнять условия сделки. Кши-ши-ши. Вы что творите?» Подбежал к нам взбудораженный капитан Гранка. «Нельзя тревожить блуждающий остров. Тысяча эльфий». Со стороны острова вдруг раздался протяжный стонущий грохочущий звук. Вверх взметнулись струи воды и пара. Блуждающее образование вдруг начало уходить под воду, а на его поверхности закопошились некие создания с синеватой шкурой. Глава 15. Морские гоблины. Узнал Ибал, что вы наделали. Прогневали океанских богов. Это вы гоблинов за богов держите? Хмыкнул я. Хватит суетиться. Занимаем позиции, которые мы отрабатывали на тренировке. «Пошевеливайтесь, салаги!» – прикрикнул я на матросов. «Сардины, тоже подтягивайтесь!» Судя по всему, морские гоблины проживали в тех самых огромных раковинах моллюсков на спине блуждающего острова. Выходит, эта здоровенная хрень никакой не остров, а живое существо – кобздец. Какие же еще монументальные монстры обитают под водной толщей? В такие моменты осознаешь себя жалкой букашкой, плывущей на хрупкой доске над голодной бездной. Мои эльфы быстро заняли удобные позиции на разных возвышениях, преимущественно, в фургонах, надежно примотанных к судну. Подняли деревянные щиты и стали ждать неприятеля. Я облачился в стандартную стеганку, вооружился щитом и своим коротким зачарованным клинком. Экипаж корабля хаотично бросался то в одну, то в другую сторону. Наши тренировки им явно не помогли. На шум с нижней палубы явилась и высокая эльфийка. Литерис все еще выглядела бледной и болезненной. Однако она не могла проигнорировать такую серьезную ситуацию. «Сможешь призвать духа?» – поинтересовался я. «Для этого мне нужны свежие доски или ветки. Гранка, организуй по-быстрому дровишки», – попросил я. Рам тоже забралась на крышу одного из фургонов. Эльфийка все еще чувствовала себя неважно после ранения, но лечение Лейны ей помогло. Жаль, что магичка наша только начинала свой лекарский путь. Ушастая схуднула и выглядела изможденной. Когда я наконец освою базовые руны, точно изучу качественное целительское заклинание, и себя любимого подлечить, и дорогостоящих слуг подлатать. Лазурная звезда мерно двигалась прочь от ушедшего под воду острова, однако мы не расслаблялись. С сильным попутным ветром нам не повезло, так что судно шло с невысокой скоростью. Водные монстры легко догонят посудину Гранка. Морских гоблинов же с блуждающего острова выбежало немало. Целое поселение у них там, судя по всему. В прошлую нашу встречу с гоблинами меня чуть не прибил их вожак. Вроде бы твари даже язык немного знали, но их никто за полноценных разумных не держал. В этом мире спокойно резали что эльфов, что других людей, что уж говорить про гоблинов, их старались уничтожать при первой возможности. В определенный момент воцарилась томительная тишина, лишь трепет парусины, шум легких волн и скрип мачт пробивались через океанский покой. Ярко светило солнышко, стояла приятная погода. Так и хотелось понежиться в его обволакивающих лучах на каком-нибудь песчаном пляже в компании с приятной девицей и ненавязчивым коктейлем. Вместо этого мне приходилось потеть в одежде и плотных доспехах, плюща задницу о жесткие доски крыши фургона и успокаивая особо трусливых эльфов. С Ибалом единственным не возникало никаких проблем. Рен и Рам постоянно собачились, Кончита вообще просилась спрятаться на нижней палубе. Нет в них духа воина, как сказал бы Гробак. Так что надеяться я мог только на голубого во всех смыслах эльфа, больную дылду и хаотичную рыжуху. Собрал команду мечту, тоже мне. По крайней мере, между нами и врагом находились матросы Гранка. Типы должны принять на себя первый удар, так что слуги не пострадают. «Вы чего там спрятались?» – возопил Гранка. «1000 эльфий, слезайте и принимайте бой. Вы обязались защищать судно в пути. Водные эльфы бьют издали, им нет смысла лезть на рожон. Просто продержитесь, и мои слуги перебьют гоблинов. Мы так не договаривались. Долго собачиться с капитаном у нас не вышло, поскольку морские гоблины наконец достигли лазурной звезды. Лучники попытались работать по плывущим тварям, однако хитрые носачи во время сближения уходили под воду и уже выныривали у самого борта. Пользуясь своими скрюченными пальцами и цепкими когтями, они легко хватались за древесину и ползли наверх по борту, словно пауки. Выглядели морские гоблины отчасти похожи на болотных. Небольшое тельце с узловатыми конечностями, уродливая голова с покатым лбом, невыразительные зенки и крючковатый нос. Отличал их светло-серый цвет шкуры, с которой удобнее скрываться в воде, перепонки между пальцами и мелкие уши-плавники. Судя по их виду, морские гоблины тоже быстро адаптировались к водной среде, как и эльфы. Но если вторые выглядели возвышенно и элегантно, то гоблинские уродцы вызывали откровенную неприязнь. «Еда! Еда! Сожрем их всех! Уква!» – выкрикивали монстры разные кричалки. На мирный диалог в принципе мы и не рассчитывали. Ибал точным выстрелом водной стрелы попал в голову одной из первых тварей и вынес ее за борт. Эх, осколки пропадают. Ладно, нам бы пройти через нашествие морских гоблинов без потерь, а не об упущенных возможностях переживать. Морские гоблины принялись забираться наверх и перелезать через борт. Экипаж встречал их острой сталью, однако со всех сторон они корабль защитить не могли. Ловкие поганцы взбирались со скоростью обезьян. Проникнув на верхнюю палубу, гоблины доставали свое нехитрое вооружение. Монстры использовали примитивные щиты из массивных раковин, копья и нечто вроде мечей, созданных из костей каких-то водных гигантов. Костяные клинки гоблинов имели заметный изгиб, вероятно, сделанные из ребер морских гадов. Я удивился, не думал, что столь примитивное племя способно создавать подобные поделки, но качество их должно быть крайне низким. Нимру ударила по одному из вылезших гоблинов и попала в щит-раковину. Я полагал, что хрупкую скорлупу моллюска разнесет на осколки, однако защита выдержала огненный удар. Водные эльфы также принялись атаковать неприятеля, но их щиты оказались неожиданно прочными. Красноранговые водники практически не наносили никакого ущерба, разве что при попадании в лицо могли задержать гоблина. Оранжевый ранг уже бил заметно мощнее, но и у него не всегда получалось уничтожить монстра, только если попасть в уязвимую часть тела. Брюхо, глаза и шеи вполне пробивались водными стрелами тех же Рен и Рам, но пойди выцели эти места в возникшей суматохе на покачивающемся на волнах корабле. Один Ибал мог вынести гоблина практически в любую часть тела. Пробивал их жалкие тушки, отрывал конечности, пронзал черепа. Вот только щиты и ему не покорялись сходу. По крайней мере, водная стрела эльфа желтого ранга могла отбросить гоблина в сторону и открыть его для смертельного удара. Лиетерис не сидела сложа уши. Высокая сформировала лесного духа из досок и хлама, который ей накидали матросы. Вот только мертвая древесина, судя по всему, плохо подходила для создания миньона. Получился вялый комок из перекрученных досок, прутьев веника, жердей и черенков от разного уборочного инвентаря. В замкнутом пространстве на узкой палубе лесному комку было сложно развернуться. Не знаю, фикус с колючками с собой что ли возить, чтобы у высокой всегда под рукой имелся материал для миньона. Тем не менее дух отвлекал на себя внимание противника. Им требовалось время, чтобы разрубить его на куски. Морские гоблины с улюлюканьем и дикими воплями бросались на членов экипажа, орудуя своими костяными лезвиями. Матросы отбивались, шинкуя морских уродцев, но при этом и сами получали увечья и раны. Одному незадачливому моряку ушлый гоблин умудрился целую ногу отрубить. Матрос заорал как резанный, а гоблин схватил ногу острыми зубами и прыгнул с ней за борт словно с самым главным трофеем в своей никчемной жизни. Некоторые даже метали копья. Одно такое копье воткнулось в деревянный щит в считанных сантиметрах от места, откуда я выглядывал, и чуть не пробило доску насквозь. На палубу выбралось двое крупных морских гоблинов, от которых исходила мощная аура. Оба были облачены в костяные доспехи, так что сходу их уничтожить не получилось. Твари обладали водным даром, благодаря которым могли насылать на врага режущие водные волны. Одного бедолагу разрубило таким ударом напополам. Матросы тем временем начали пятиться, отступая к кормовой надстройке и дверям к каютам, где было бы проще обороняться. Прикрывать весь корабль у них не выходило. Гоблинов было слишком много, так что их давили числом. «Вы куда пятитесь, салаги трусливые?» – возопил я. «А вы чего засели наверху, помогай, брехливый торгаш?» Не остался в долгу Гранко. Совместные тренировки не пошли нам на пользу. Думал, что матросы сработались с моими эльфами, однако дружбой тут и не пахло. Нас бросили на произвол судьбы. Мы могли бы попытаться прорваться к надстройке или спрыгнуть в трюм, но на небольшом судне все равно не скроешься. Лучше держать удобную позицию до конца. Твари достигли наших двух фургонов и принялись копошиться внизу, издавая жуткие вопли и зловещий каркающий смех. Еда. Наверху. Лия с Ниуру заняли оборону на другом фургоне, оставив меня с Рен, Рам, одним эльфом красного ранга, Линой и Балом. Последний активно раздавал оплеухи по наступающим монстрам, но всех прибить он не мог при всем желании. Ибат мало что могла сделать против толпы гадов. Изредка она насылала во врага молниевый сгусток, но не всегда у нее получалось обезвредить гоблина. Заряд то промажет, то о щит стукнется и не особо достанет противника. Монстры принялись забираться по стенкам фургона прямо к нам. Я вдруг резко осознал одну крайне неприятную вещь. У нас, мать его, не осталось бойцов ближнего боя. Решение взять одних одаренных в поход мне сразу разонравилось. Если бы в отряде имелись неодаренные эльфы, их можно было бы поставить в качестве передового заслона. Из Рен с Рам так себе воительницы. Много шумят, постоянно мажут и не могут нормально добить опрокинутого гоблина. Водник красного ранга переключился на копье, поскольку он быстро истощил свой резерв, да и его удары почти не наносили вреда гоблинам. Лия с Ниуру с трудом отбивались на другом фургоне, а матросы держали оборону на корме, так что звать на помощь некого. «Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам», — прорычал я и метнулся к показавшейся уродливой башке. Зачарованный клинок прорезал воздух, а вместе с ним и шею неосторожного гоблина. Брызнул фонтанчик вонючей крови, и монстр рухнул с фургона обратно на палубу. «Мастер!» — прокричала испуганно Лейна. С ее стороны на крышу фургона тоже карабкался гоблин, размахивающий костяным клинком. Я бросился к борту и схлестнулся с поганцем. Костяное лезвие выдержало несколько ударов, но затем я перерубил его у основания мощным выпадом. Все как учил Гробак. Удар шел от ноги, передавался по корпусу и проходил по руке. Затем просто кольнул в шею, и монстр свалился вниз, фонтанируя кровью. Следом меня полоснули по ноге. Один из засранцев подкрался с другой стороны. Ибал с остальными пытались отбиться, но гады все равно просачивались. Я переключился на второго противника, теперь уже прихрамывая. Затем подоспел третий, четвертый, пятый. Я сбился со счета и просто крутился на крыше фургона словно юла, отбиваясь от нападок со всех сторон. Мне порезали другую ногу, левую руку, ударили от шлему, отбив ухо. Один из гадов вцепился в мой щит и повис, чуть не скинув меня вниз. Пришлось бросить щит, но я успел отсечь поганцу руку, и почти сразу в меня прилетело костяное копье. В последний миг я ощутил всплеск силы и каким-то чудом умудрился отклониться в сторону. Копье пробило стеганку и вонзилось в левое плечо. Боль ударила с новой силой. Я и так получил множество ранений, а тут меня накрыло конкретно. Черти морские. Осел я на крышу. Лейна, вытащи копье. Я не могу. Можешь. Это приказ. Дергай изо всех сил. По крайней мере костяной наконечник не имел зазубрин и утолщений. Ибат дернула за копье, повинуясь команде, и оружие вышло из плеча с доспехом. Я поморщился от адской боли, однако в пылу схватки на удивление голова сохранялась относительно ясной. Наверное, в моей крови плескался такой коктейль из разных гормонов, что я не обращал внимания на всякие мелочи. Главное, это отбиться. Хозяин, я почти пуст, заявил Ибал. А вот это скверно. Как бы я ни храбрился, но основную лепту вносил наш желтый ранг, благодаря которому гоблины не могли взять фургон штурмом. Я не стал медлить. Кряхтя, перевернул одного обезглавленного мной ранее гоблина, валяющегося в ногах, после чего вонзил зачарованный клинок ему в грудину и выковырил осколок. Камень оказался красно-оранжевым. То, что целитель прописал. Я быстро отер осколок об одежду и протянул Ибалу. «Бери». Водный эльф кивнул и поглотил осколок. Моментально его мана не восстановится, но регенерация должна пойти в разы быстрее. После многочисленных ранений и ушибов боец из меня стал совсем худым. Многочасовые тренировки мне очень сильно помогли. Если бы я сражался в теле того мрадиша сразу после перерождения, меня бы давно прирезали. Кое на что все-таки сгодился. Пускай это и низшие монстры, но я внес свою лепту. Нескольких врагов умудрились пришпилить к палубе, пронзив насквозь снарядом из баллисты. Жаль, что взводилось оружие долго. Вроде бы ряды гоблинов под нашим фургоном начали редеть. Рен и Рам под конец немного осмелели и научились точнее выцеливать уязвимые точки. Правда, они тоже практически обессилели. «Лия, берегись!» Услышал я обеспокоенный голос Неуру с соседнего фургона. Осторожно выглянув из-за щита, я застал неприглядную картину. Лия Трис воевала с одним из двух вражеских одаренных гоблинов, и сражение складывалось не в ее пользу. Вероятно, сказалась морская болезнь. Хоть гоблин и был крупнее соплеменников, да высокой эльфийки по росту не дотягивал. Тем не менее, двигался он шустро, орудовал своим костяным клинком, а его доспехи могли сдержать удар. Но основную проблему для Литрис, конечно же, составляла способность морского гоблина. Монстр атаковал водными волнами, которые оставляли на незащищенной плоти глубокие раны. Только благодаря доспехам Литрис худо-бедно держалась. Как и меня, ее задели во многих местах. Быстро осмотревшись, я заметил рядом с собой костяное копье, которым меня и пронзили. Правая рука еще работала, так что я схватил его поудобнее, привстал и, основательно размахнувшись, метнул в одаренного гоблина. При этом снова ощутил всплеск силы внутри себя, что сделало бросок чуть более мощным, чем обычно. Целил в основание шеи, которая не была закрыта доспехами, однако промазал конкретно. Удар пришелся в правое предплечье. Костяное копье угодило в щель между костяными доспехами и пробило плоть, отчего морской гоблин сразу растерял часть своей прыти. Ибал нанес мощный водный удар сбоку, а следом Илиторис наконец пронзила гнилое сердце монстра в красивом выпаде. Недаром все-таки вооружил ее зачарованным клинком, доставшимся от Теврена. Не стал продавать оружие, хотя деньги в моменте требовались. Вожак морских гоблинов пал. Оставался второй одаренный, который терроризировал экипаж, но его уже серьезно потрепали. «Урдакшай!» — прокричал он и, забрав тело ближайшего матроса, принялся спешно тащить его к борту. Оставшиеся в живых морские гоблины также принялись искать добычу поблизости, после чего тянуть трофей к воде. Правда, людей во время сражения погибло не так уж и много, поэтому некоторым монстрам пришлось тащить добычу вчетвером. Мы, разумеется, сидеть сложа руки и смотреть за их бегством не стали. Водники и Неуру принялись обстреливать уродцев в спины, пронзая их вонючие сердца. Кровь морских гоблинов издавала неприятное амбре, так что палуба вся провоняла. Небольшой кучке наиболее удачливых поганцев удалось уйти, забрав с собой всего 3 трупа матросов. Основная часть гоблинов осталась лежать бездыханными тушками, разбросанными по верхней палубе. Мы быстро добили раненых, и стенания их носатых прекратились. Наш отряд отделался, к счастью, одними ранениями, а вот команда Лазурной Звезды потеряла нескольких человек, да и повреждения получили многие. Я заметил, что матросы под командованием Гранка уже принялись собирать трофеи из тушек гоблинов и осознал, что медлить нельзя. Все, кто может стоять на ногах, собирайте осколки, скомандовал я. Надо обсудить вопрос трофеев, выкрикнул Гранка. Делим честно, по-товарищески. Как же, товарищи не бросают друг друга в трудную минуту. Кого убили мы, наша законная добыча, возразил я твердо. Вы должны были защищать корабль в пути, но не справились. Мне пришлось отвезти людей, чтобы спасти их. 1000 эльфий, сударь Мрадиш, так дела не делаются. Мы защищали вашу лоханку, не щадя живота своего, выкрикнул я. Меня всего изрезали. Будете продолжать наезд, и мои слуги обратят свою магию уже против вас, пригрозил я. Повисла гнетущая тишина. Народ с обоих сторон напрягся. Вот так дела. Смотря разные фильмы или читая истории про пиратов и сокровища, я не мог понять, почему они не могут нормально поделить трофеи и полюбовно договориться. Теперь же оказался в точно такой же ситуации. Каждый хотел урвать себе порцию осколков, которые нам могли дать тушки гоблинов. Сражаться с командой Гранка не хотелось, но отступать я не собирался. Собирайте трофеи с тех, кого прибили ваши. Мы будем собирать со своих. В итоге согласился глава Лазурной Звезды. У нас раненые. Нам нужна помощь вашей лекарки. Зелья лечения быстро выдыхались со временем, поэтому мало кто их таскал с собой в походы. Скорее их варили и принимали на месте. А вот насчет этого мы до отплытия не договаривались, усмехнулся я. Господин Мрадиш, помогите, мне пробили живот, выкрикнул тот самый моряк по прозвищу Борзый, с которым я сражался и который получил за свою помощь в тренировках приличные деньги. Моя слуга поможет вам обязательно, заверил я. Час работы моей целительницы стоит 3 золотых, осколки для поддержания ее маны за ваш счет. Харан Мрадиш наносит ответный удар. Хотели все отношения перевести в денежный формат? Пожалуйста, получайте, распишитесь. Гранка, разумеется, еще долго гундел, но в итоге вынужден был согласиться. Я немного снизил накал страстей и согласился на 2 монеты в час. Лиина, несмотря на то, что знала всего пару печатей, уже начала приносить прибыль. Теперь понятно, почему даже начинающих чародеев продавали так дорого. Борзый получил помощь одним из первых. Даже я стоически терпел боль от множества порезов, понимая, что другим требуется более срочная помощь. Ибо трудилась не покладая рук, формируя одну и ту же печать раз за разом. Девочку исправно кормили осколками, поддерживая в ней ману. Эдак она к концу пути до оранжевого ранга дорастет. Впрочем, переводить ее на следующий ранг достаточно накладно. Взбучка получилась знатная, но и трофеев мы собрали прилично. Как раз то, что мне и требовалось для продолжения тренировок. Гоблины подарили нам кипу красных, россыпь красно-оранжевых и один оранжевый осколок от вожака, который достался нам по праву трофея. Будет над чем развивать свой магический дар. Глава 16. Лиетарис Алтар Дениску. Из Ливенштильда им пришлось прорываться с боем. Эльфийка не помнила, чтобы Лига Безаков так активно наседала на кого-то из работорговцев. Обычно они ограничивались угрозами, либо удовлетворялись освобождением одного из рабов. На Мрадиша же они насели серьезно. Да и орден привязался к Харану, требуя очередных проверок. Так можно и поверить в то, что Мрадиш на самом деле аватар одного из богов. На посланника светлых божеств он, исходя из его поступков, не тянул, оставались только темные. Но пока что в кровавых жертвоприношениях и использовании темного магии он замечен не был, так что Лиетарис не могла прийти к однозначному выводу. Что Харан изменился, тут сомнений не оставалось. Эльфийка и забыла, когда он поднимал на них руку, а к плети не прикасался вовсе. А тут еще и дар вдруг обнаружился. Лиетарис не хотела самой себе признаваться, но ей было любопытно, к чему в итоге придет странствующий работорговец. Само собой, коренным образом это ничего не меняло, ведь он до сих пор использовал труд эльфов против их воли, однако мало-помалу ее отношение к Мрадишу менялось вместе с ним. Вот только на что именно намекала Ниуру, она так и не поняла. Как будто противостоять магии подчинения – это элементарная задача, особенно в бою, когда твоя голова занята исключительно выживанием. Сама обрела оранжевый ранг, а тренировать силу воли и помогать Лие не желает. Ленивая эльфийкая задница. Высокая эльфийка впервые ступила на палубу крупного морского судна. До этого она путешествовала лишь на речных паромах и лодках. Поначалу все шло хорошо. Когда волнение усилилось, она почувствовала легкое недомогание. А затем ее здоровье серьезно пошатнулось. Высокой эльфийке казалось, что она умирает. Бесконечная качка убивала ее, заставляя опустошать содержимое желудка. Даже самая изощренная пытка не сравнится с этим бесконечным кошмаром. Она готова была променять мучения даже на истязающие удары плетью, лишь бы выбраться из водного ужаса. Море и корабли она возненавидела всем сердцем. Вот, примерно то же самое я ощущаю, когда Харан продает меня кузнецам, заметила Красная. Что ты можешь понимать? Буркнула Высокая. Твои внутренности не выворачивает наизнанку, а голова не кружится без конца. Ты просто 8 часов подряд не корпела над вонючими заготовками, возразила Ниуру. Мрадиш точно наслаждается нашими страданиями. Лиетарис редко выбиралась наверх, но каждый раз натыкалась на одну и ту же картину. Харан сидел с отсутствующим взглядом, с сияющими неземным светом глазами и плел свои магические узоры. Мрадиш полностью погрузился в изучение волшебных печатей. Эльфийка слышала, что у людей уходят годы на освоение базовых заклинаний, так что работорговцу предстоит пройти очень длинный путь. В успех мастера она не верила. Скорее всего, его прибьют раньше. На следующий день после отплытия их судно наткнулось на блуждающий остров, который облюбовали морские гоблины. Мерзкие уродливые создания, по сравнению с которыми даже люди, венец красоты и порядочности. Завязалась ожесточенная рубка, в которой Лиэтерис толком проявить себя не смогла. Рядовые гоблины мерли от ее руки пачками, но первый же одаренный морской поганец заставил ее понервничать. Слишком уж худо себя чувствовала высокая. Надо отметить, что клинок Теврена оказался превосходным. Отлично лежал в руке и неплохо резал костяную экипировку гоблинов. Лиэтерис достаточно быстро приноровилась к весу и форме нового меча. Ее учили разному вооружению, так что высокая умело приспособилась к новому клинку. Хоть состояние эльфийки оставляло желать лучшего, по грубым подсчетам, она уничтожила больше всего противников. Разве что водный эльф желтого ранга мог ее превзойти, вести точный подсчет во время боя она не стала. Не без помощи Харана, который на удивление грамотно метнул гоблинское копье, ей удалось одолеть морского гада. Враги начали отступать, наступила стадия добивания. Им удалось успешно отразить нападение, не потеряв никого из слуг. Из экипажа корабля погибло несколько человек, но Лиэтерис не будет сильно горевать по людям. После спора на повышенных тонах, обе стороны принялись быстро собирать свои трофеи, и Лиэтерис не стала исключением. Копаясь в мерзких тушах гоблинов, эльфийка с удивлением поняла, что ей стало чуть лучше. Да и во время боя морская болезнь донимала ее не так сильно. Похоже, ей требовалось всего лишь как-то отвлечься, найти себе занятие, которое бы занимало все ее внимание. Еще неплохо помогала магия Лейны, вот только бесконечно она плести заклинания не могла из-за малого резерва. После боя же чародейку чуть не разорвали на части, поскольку раненых было много. Эббот с трудом заживляла повреждения, но за неимением лучшего довольствовались начинающей целительницей. Лазурная звезда получила некоторые повреждения. Одаренные морские гоблины водной магией понаделали дыр в палубе, оставили зазубрины в мачтах, оборвали часть такелажа. К счастью, критично на корабле это не сказалось. Торговое судно продолжило свой ход, ремонтом можно будет заняться и в пути. Лиэтерис не могла не отметить поведение Мрадиша. Человек хоть и держался позади, принял самое активное участие в бою и сумел уничтожить нескольких гоблинов. Как бы Ниру над ним не смеялась, но тренировки и упражнения с мечом помогли ему стать немного сильнее. По крайней мере, этого в совокупности с зачарованным клинком хватало на гоблинов. Харан получил множество ранений, ему пробили плечо, поранили ноги и руки. Выглядел работорговец не жалким куском неясной субстанции, который раньше все время прятался в фургоне, а уже походил на подобие воина. Возможно, Гробак и не зря так о нем отзывался. Мало того, Харан даже не стал торопить Лейну и требовать целителя себе в первую очередь. Сначала чародейка занялась теми, кто получил более серьезные раны. Высокая эльфийка не без интереса наблюдала за метаморфозами в поведении мастера. Горячка боя вскоре отпустила Лиэтерис, и морская болезнь вернулась с новыми силами. Эльфийка полагала, что разбор полетов окончен, однако моряки принялись донимать виновницу происшествия. «Это все ваша красная сотворила», — заявил один из старших членов экипажа. «Если бы она не трогала блуждающий остров, гоблины не стали бы нас тревожить. Мы потеряли нескольких хороших парней. Если б, да кабы», — хмыкнул Мрадиш, — «они бы напали на нас в любом случае. Красная должна ответить за свои прегрешения. Эльфы виноваты в смертях людей». Ниру спряталась за спиной Лиэтерис, стараясь не отсвечивать. «Что мои слуги должны делать, решаю только я», — отрезал Харан. «Сударь Мрадиш, мы рассчитываем на компенсацию погибшим», — взял слово капитан Гранка. «Ладно, ладно, будет красное наказание», — сразу пошел мастер на попятный. Гранка пожевал губами и, поняв, что от жадного работорговца он ничего не добьется, махнул рукой. «Верю, что сударь Мрадиш придумает наиболее суровое наказание. Уж я позабочусь о том, чтобы эльфийка уяснила урок». «Ши-ши-ши-уши!» — злодейски рассмеялся Харан. «Лия, помоги, во славу огня!» — взмолилась красная позади нее. «На мне ошейник. Чем я могу помочь?» «Сама заварила кашу, сама и расхлебывай». Лиетарис все-таки слегка обеспокоилась судьбой подруги. Под вечер, наконец, чародейка немного освободилась и взялась исцелять остальных раненых, начав с самого Харана. К ночи повреждения хозяина частично закрылись, и тот увел куда-то Красную вместе с одной из водных эльфиек, той самой, что возжелала сделаться фавориткой мастера. Высокая проследила за компанией. Оказалось, что Мрадиш изволил принимать водные процедуры. Одаренная подавала воду, а Нимру он заставил намыливать свое отвратное тело, периодически ругаясь, если Красная задевала не до конца поджившие раны. Странное он наказание избрал, конечно. В следующий раз Нимру дважды подумает, прежде чем бросаться огненными заклятиями в неизвестные объекты. «Личка, раз уж хотелось посмотреть на мое роскошное тело, могла просто попросить, кши, я просто неважно», — вспыхнула брюнетка. Следом мастер утащил Красную в свой фургон. Ну, Харан из-за проклятия не мог надругаться над слугами, так что Лия не стала сильно переживать. Однако спустя время из кибитки стали доноситься вскрики эльфийки. Преодолев сопротивление ошейника, Высокая ворвалась в фургон и застала занимательную картину. Мрадиш лежал спиной вверх с оголенным торсом, а Нимру мяла его тело и периодически покрикивала, будто ее жестоко лупит. «Что происходит?» — вопросила она обескураженно. «Мастер называет это извращение массажем. Он еще заставил меня кричать, чтобы команда корабля слышала. Лия, помоги, во славу огня. Я не хочу к нему прикасаться. Наверняка заражусь его проклятием. Не следовало будить морское лихо. Тебе лишь бы огнем швыряться», — хмыкнула Лиетарис. «Личка, ты снова на хозяйское тело заглядываешься? Стучаться не учили?» — пожурил Мрадиш. «Прошу прощения», — покаялась брюнетка и, поняв, что ничего страшного не происходит, спешно покинула обитель мастера. Нимру вышла лишь спустя полчаса, и после процедур на ней лица не было, настолько эльфийку впечатлило увиденное. «Мастер что-нибудь говорил?» «Поблагодарил». «Поблагодарил за то, что нам досталась куча осколков, включая дорогой оранжевый». «Легко отделалась», — хмыкнула высокая эльфийка. «Наверное, ты хотя бы поела сегодня, чтобы спустя полчаса все вышло наружу? Тебе надо набираться сил, во славу огня. Завтра я попрошу у мастера осколок для тебя, может, он пойдет навстречу. Сомнительно, но попытаться можешь. Харан Мрадиш, весь день экипаж и мы устраняли последствия бойни. Мне пришлось пропустить тренировки, поскольку раны слишком беспокоили. Лишь к вечеру Лина наконец освободилась. Девчонка серьезно вымоталась. Хоть ей и давали осколки, чтобы восполнить энергию, она все равно устала. Так что я отправил ее на покой в приказном порядке, невзирая на стоны раненых. Наиболее критичные повреждения она зарастила, с остальным разберется завтра. К трусливому экипажу Лазурной Звезды я симпатии не испытывал, так что и Красную всерьез наказывать не стал. Только помылся после изнурительного дня и попросил сделать массаж. Получилось неожиданно интересно и приятно. Красная эльфийка быстро прогрела мне спину с помощью легкой магии огня. Вот мышцы разминать толком не умела, но многого я от Нимру и не ждал. В общем, эльфийка получила от меня свое наказание, так что моряки больше с этим вопросом не приставали. Наоборот, смотрели с уважением, поскольку визги Нимру были слышны с любого угла. На следующее утро все вернулось на круги своя, разве что борозды в обшивке судна, следы когтей на фургонах и легкий прокисший запах гоблинской крови напоминали о прошедшей резне. Экипаж помянул павших и с утра взялся снова чистить палубу, вымывая остатки крови и требухи. Я отправил нескольких своих эльфов, чтобы они помогли команде. В знак примирения, так сказать, все равно в течение дня они ничем не заняты. Рен и Рам снова кривили морды, но я их выделять перед остальными не собирался. Составили компанию Кончите и Нимру, которая продолжила отрабатывать свое наказание перед моряками. «Мастер, вы так и не сдержали свое обещание», — заметила Красная во время перерыва. «Обещание — накормить нас рыбой. Я ведь попала по острову». «Точно, свое слово надо держать. И бал, как у тебя с рыбной ловлей?» «Хорошо, мастер, только мне бы осколок, чтобы придать сил». «Хватит и Красного, тогда ждем от тебя солидный улов». Бросил я ему один из низших камней. Водный эльф разделся до исподнего, схватил костяное копье одного из гоблинов и нырнул в воду. Благодаря водным струям и бал мог развивать приличную скорость и обгонял наше судно, если не дул попутный сильный ветер. Голубой эльф держался поблизости от Лазурной Звезды, периодически уходил под воду и искал добычу. Я полагал, что желтый ранг справится быстро, однако водные обитатели оказались не лыком шиты, да к тому же морские просторы не ломились от рыбы. Ее еще следовало найти, догнать и прибить. Как поведали моряки, в открытых водах с удочкой или сетями редко охотились, поскольку рыбы-монстры могли легко порвать снасти, а некоторые гиганты и вовсе потопить судно. Обычно рыбачили на мелководье в прибрежных зонах или на реках. Борзый после битвы с гоблинами стал потрохом. Вроде как у монстров почти получилось его выпотрошить. Не спрашивайте, как работает морская логика, здесь я бессилен. Утро я провел за отдыхом, восстанавливаясь после ранения и изматывающего боя. Хорошо, когда в команде есть целитель, да и осколки помогали быстрее прийти в норму. Зарисовал несколько разных плавникообразных ушей водных эльфов. Головные щупальца тоже пощупал. Мало чем отличались от других участков кожи. Костей внутри не было, так что они казались такими небольшими продолговатыми сосисками. Водные эльфы могли ими даже шевелить. Помимо оранжевого осколка мы раздобыли немного красно-оранжевых и кучу красных. Какие осколки надо принимать, чтобы поскорее развить свой дар, уточнил я у Лейны. Ну, в зависимости от уровня вашего дара, мастер, вы ведь на промежуточном этапе, скорее всего, обычные красные уже не приносят вам ощутимой пользы. Поглощайте красно-оранжевые и, когда поймете, что от них тоже больше нет толку, пробуйте оранжевый. Но будьте осторожны, нередки случаи, когда маги неправильно оценивали степень своего дара и перегорали. Также нельзя торопиться. Дар должен усвоить подношение, иначе тоже может случиться беда. Другими словами, снова знаменитый метод тыка. Маг должен сам научиться определять, когда пора переходить на более мощный допинг. Красно-оранжевые я до этого не принимал, но по идее с их помощью можно будет значительно ускорить тренировки с оставшимися рунами. Также неясно, какой срок надо отпускать на отдых своему сплетению и как скоро штурмовать следующий ранг. Можно ли за неделю пройти левелап, за месяц, или придется ждать целый год? Эббот, к сожалению, не так хорошо разбиралась в подобных нюансах.